5 января 1942 года, около полуночи. Ленинградский фронт, железнодорожная станция Каннельярви. Капитан старого войска польского, пан Бронислав Замостинский. Закончился еще один прожитый на войне день. Фронт прорван, и враг бежит или остался в перекопанных и перепаханных вдоль и поперек траншеях и блиндажах. Такой огневой мощи я не видел ни на той германской войне, хоть прошел ее всю от начала и до конца, ни под Смоленском, когда мы добивали 9-ю армию германцев, ни во время прорыва под Оршей. Там под Оршей, конечно, тоже хватало тяжелых орудий, но чемоданы калибром в 11-12 дюймов над нашими головами тогда все-таки не летали. И если морские 12-дюймовые пушки в железнодорожных установках громили что-то в глубине финской обороны, то чудовищные снаряды 11-дюймовых мортир рвались от нас совсем близко. Незабываемое, знаете ли, впечатление. Малейшая ошибка наводчика, и все. Пишите письма с того света. Ну а пока наводчик не ошибается, письма с того света приходится писать финским солдатам. Многоамбразурный дзот с перекрытием в 6 накатов – это по меркам прошлой германской войны почти несокрушимая фортеция, но лишь одно попадание 11-дюймовой бомбы буквально выворачивает дзот наизнанку. Еще у русских есть 9-дюймовый миномет, но его мина раза в 2 легче мортирной бомбы при сопоставимой дальности стрельбы. Впрочем, при грамотном обращении этот миномет тоже может быть страшным оружием, потому что таскать его за собой может не только специальный гусеничный тягач, но и мощный грузовик пятитонка. Таких грузовиков, изготовленных в потусторонней России, у Красной Армии достаточно много, и за транспортом дело не станет. Но что это я рассуждаю, как заправский артиллерист, окончивший не Павловское пехотное, а Михайловское артиллерийское училище? Мортиры и минометы нам, конечно, помогли, но большую часть дела все же пришлось делать самим. Хотя должен признать, что будь это наступление затеяно в прошлую войну, большая часть нашего батальона осталась бы висеть на проволоке, так и не достигнув вражеских позиций. Большевики, как бы их ни ругало наше панство, все же больше заботятся о своем русском солдате, чем генералы царской армии. Достаточно вспомнить сражение 16-го года на реке Стоход, когда без всякого прока и стратегической пользы в окрестных болотах полег цвет русской армии, 1-й и 2-й гвардейские корпуса. Я сам в том сражении не был, лежал с ранением в госпитале. Вот там и понаслушался от соседей по палате, как русская гвардия под обстрелом тяжелых орудий в рост шла на австрийские и германские пулеметы, и будто скошенная косой ложилась на болотистых лугах. Лейб-гвардии Кексгольмский полк, атаковавший и захвативший укрепленную деревню Трыстень, в этой атаке убитыми и ранеными потерял 60% нижних чинов и 80% офицеров. Аналогичные потери были и в других полках гвардии. А результатом стали незначительные приращения в излучине реки Стоход, без всякой возможности дальнейшего наступления на Ковель, ибо силы были исчерпаны. Даже если не считать того, что перед этим там же, на болотистых берегах, был уже бестолку спален туркестанский корпус, такой исход сражения смело можно приравнивать к поражению. Да, панове, я действительно поляк, но тогда я служил именно в русской армии, и поэтому имею право рассуждать подобным образом. И ведь никто из генералов, ответственных за эту катастрофу, не только не застрелился и не подал в отставку, но даже банально не извинился перед вдовами и сиротами погибших русских солдат. Ни начальник штаба ставки Алексеев, который до самого конца требовал продолжения бесполезного и кровопролитного наступления, ни командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов, который задумал, конечно, блестящую с точки зрения тактики операцию, но при этом не имел ни малейшего понятия о ее стратегических перспективах. Ни командующий 8-й армией генерал Каледин или командующий сводным гвардейским отрядом генерал Безобразов которые без малейшего колебания, даже не апеллируя к высшей власти, выполняли глупые и прямо преступные приказы вышестоящих военачальников. Случись такое при Сталине, и всем причастным пришлось бы жестоко пожалеть о своем головотяпстве. Кого сослали бы подальше от фронта на малозначащую тыловую должность, кого с треском разжаловали бы в поручики с назначением взводным командиром, а кого банально расстреляли бы, потому что ему за все преступления нет никакого снисхождения. Или скорее Ковель был бы взят с совершенно другой стороны, при том, что в окружении в болотной трясине оказались бы не русские, а австронемецкие войска. Как это бывает, мы видели под Смоленском, под Оршей, читали в газетах о том, что произошло под Невелем, где нашего батальона не было. И, наконец, мы видим это здесь, на Карельском перешейке, где наш прорыв только что опрокинул фронт финской армии. Пан Замостинский несколько идеализирует советскую действительность. Все дело в том, что он не видел 41-42 годов нашей истории, когда эта старорежимная отрыжка отношения к планированию операций раз от разу то бросала красноармейцев в бесцельные и самоубийственные атаки, то загоняла их в котлы. Достаточно вспомнить трагедию 2-й ударной армии под Любанью и катастрофу Юго-Западного фронта под Харьковом. Перед таким словом, как «мясной бор», пожалуй, способна померкнуть и река Стохот. Но в этой альтернативной истории сортировка советского генералитета на агнцев и козлищ прошла гораздо быстрее и не потребовала столько крови. Да, наш батальон, находившийся на острие главного удара, понес при прорыве значительные потери, но они не идут ни в какое сравнение с потерями русской гвардии в сражении на реке Стохот. Мы не шли в рост на пулеметы, как это было принято в русской императорской армии. Дорогу нам расчищали тяжелыми орудиями, а к вражеским позициям мы приближались под прикрытием артиллерийского огня по-пластунски и перекатами. Отправляя нас в бой, большевистское командование позаботилось о нашей защите. Тяжелые кирасы, называемые бронежилетами, шлемы на голову, налокотники и наколенники, удобные по зимнему времени теплые ватные куртки и штаны. Даже после того, как прекратилась артподготовка и мы пошли вперед, большевистские артиллеристы не оставляли нас своими заботами, оперативно подавляя оживающие по ходу штурма уцелевшие узлы сопротивления. А в самом конце, когда нужно было брать третью траншею вражеской обороны, нам подсобили не только артиллерией, но и броней. Клим Ворошилов – это, конечно, не панцер русских из будущего, но с дополнительной навесной броней и бульдозерным ножом, приспособленным для сметания препятствий, он выглядел весьма грозно и внушительно. К тому же этот нож, на метр выступающий по обе стороны от корпуса, не пробивался пулями, а потому был неплохим щитом, за которым наши штурмовики укрывались от вражеского ружейного огня, когда после короткого артналета шли в атаку за громыхающим бронированным монстром. К тому же только один панцер был нормальным – КВ-1. Два остальных относились к так называемому экспериментальному типу, и в их маленьких и приплюснутых башнях вместо обычных орудий было установлено по две мелкокалиберных скорострельных авиационных пушки. Такие машины, хорошо защищенные и способные создать перед собой шквал огня, предназначаются как раз для поддержки штурмовых действий, когда нужно расчистить завал, прикрыть солдат-штурмовиков от вражеского огня или подавить дзот или пулеметное гнездо. Но уж после того, как мы ворвались в траншею, извините, панове, если вы не спрятались, то сами виноваты. Конечно, мы не испытываем к финским солдатам такой ненависти, какая у нас есть к германцам, но, черт возьми, они воюют на противоположной стороне. И кроме того, Финляндия сама набилась в союзники к Гитлеру, который поработил нашу Польшу. И в ту войну, когда я и мои товарищи, не щадя жизни, сражались с Германией, финские добровольцы ехали во Второй рейх, приносили присягу Вильгельму и шли против нас с оружием в руках. А ведь Польша, разделенная между тремя соседними империями, не имела всего того, что царь Александр I подарил этим зазнайкам. Наша государственность была ликвидирована. Мы были всего лишь привислинскими губерниями, в то время как у Великого княжества Финляндского имелась своя автономия, свои законы, свой сейм, единственный на всю Российскую империю, и даже российская полиция не имела в Финляндии никаких прав. Мы были в 100 раз более угнетенными, чем они. Но поляков, служивших России, было множество, а финнов раз-два и обчелся. Мелкие, неблагодарные людишки, которых русские цари вытянули из грязи и как равных усадили за стол к благородным людям. А еще нас в финнах раздражает знак гитлеровской свастики, которую эти слабоумные люди выбрали в качестве опознавательного знака. Немцам это, быть может, и нравится, а все нормальные люди, увидев такое непотребство, приходят в неистовство. Вот именно поэтому, увидев вооруженного финского солдата, я стреляю в него сразу и не задумываясь. Штурмовикам по-другому нельзя, потому что иначе первым выстрелит уже он и убьет тебя, так же, как ты мог убить его самого. Вообще-то, как я понял, именно поэтому большевики набирают штурмовиков из бывших пленных. Те даже после короткого пребывания в германском плену совершенно звереют и готовы стрелять за звук германской речи или за серый цвет их формы. Что поделать, я сам был одним из таких пленных и могу подтвердить, что никто так хорошо не справляется с задачей привить ненависть к Германии, как обычный немецкий солдат, который получает разрешение делать с людьми все, что заблагорассудится. Девиз у штурмовиков прост. Там, где ты увидел немца, там ты его и убей. У обычных солдат-большевиков такой мотивации нет. С финнами, как я уже говорил, сложнее. Такой ненависти к ним нет, но мы все равно будем поступать с ними как с врагами, ибо на войне как на войне. Вот сегодня мы обменялись с одним финским солдатом автоматными очередями на короткой дистанции. Одна его пуля ударила в кирасу прямо напротив сердца, другая рванула меня за рукав ватника. А вот я вогнал ему очередь в грудь и живот, и ничуть об этом не жалею. Я жив, он мертв. О чем тут жалеть? Одним словом, взяв третью траншею, мы немного притормозили, чтобы подсчитать потери, отправить раненых в госпиталь и перевести дух, перекусив сухпайком. А потом на тех же самых панцерах, которых, как оказалось, было там значительно больше, чем 3, в составе передовой группы отправились вперед к этой самой станции Каннельярви, где, по данным разведки, должен был дислоцироваться штаб 4-го финского армейского корпуса. Как мы сюда добирались, это совершенно отдельная история. Но, как оказалось, никакого штаба тут уже нет. То есть, когда-то он тут был, чему свидетельствуют разбросанные повсюду бумаги и трупы высокопоставленных финских офицеров среди огромных воронок, оставленных не менее чем 12-дюймовыми снарядами. Станция совершенно разрушена, и все, что здесь могло гореть, уже сгорело. Но в то же время дело тут не в одном артиллерийском обстреле. Кто-то из большевиков, скорее всего, их оснас, побывал тут еще до нас. Видимо, сразу после завершения артналета и оставил вполне характерные следы. Финские солдаты в небольших укреплениях перед станцией и у зенитных установок погибли не от артиллерийских снарядов или авиабомб, а оказались застреленными в упор. Тоже можно сказать и о некоторых офицерах, которые, очевидно, были сочтены недостаточно важными для того, чтобы брать их в плен. Так что ордена за захват важных пленных нам тут не светят. Кроме всего прочего, поступает команда остановиться и подготовиться к обороне на случай вражеской контратаки. Скоро по нашим следам подойдут лыжники. Они и займутся этим делом. А наш батальон, как сказал майор Долматович, решено вывести в тыл на переформирование и развертывание в штурмовую бригаду. Так что на фронт мы попадем очень нескоро. Очевидно, участие в этой операции можно воспринимать как тест на лояльность со стороны Сталина. Выполнив поставленную задачу, мы показали, что нам можно верить, и теперь не окопавшиеся в Лондоне самозванцы вроде генерала Сикорского, а мы, боевые офицеры, плечом к плечу с русскими, сокрушившие германца, будем решать, кто в Польше власть, а кто не власть.